Глава 20. «Скажи мне правду, с ней ничего не случилось?» У Эдмунда взыграло отцовское беспокойство. Она развеялась и отлично себя показала. Зачистка стигмы показалась легкой прогулкой. «И она тебя слушалась?» Голос князя был даже слегка удивленным. «Конечно. Я сказал, что если не будет подчиняться, накажу ее». Я не мог не улыбнуться, подмигнув напряженной Лине. А вот князь шутки не оценил. «Вы не помолвлены, чтобы ты мог ее наказывать. Я имею полное право пойти в кондитерскую лавку и не взять ее с собой». Повисло молчание, которое в моей голове нарушал заливистый смех сирен. А потом и князь издал смешок. И я явно поднял ему настроение. «Ладно», — рассмешил. «Ты должен понимать, что надолго терять связь неприятно. Полагаю, ты уже знаешь, что вас пригласили на прием. Времени на подготовку мало, но вы еще успеваете». Я вернул телефон озадаченной девушке, которая попрощалась с отцом. Пока ждали машину, даже успели перебрать трофейные артефакты. Устройство сдерживания из того тайного подвала пришлось таскать с собой в хранилище. К нему уже закинул заполненные скверные накопители и те, что содержали обычную духовную энергию из моего осколка. Для материализации использовать не могу, и усиление не даст. Она сейчас полезна только заряжать артефакты и не более того. В него же переложили личные вещи убитого пожирателя. «А я ведь также могу научиться собирать для тебя стигмовые ядра», — задумчиво сказала Лина. «Инструмент есть, остальному научишь. С моими навыками я буду достаточно легко обнаруживать их». «Ты права, но это опасно. Теперь ты знаешь, сколько смертей в стигмах – дело рук пожирателей. Как вернемся в поместье, займусь твоим уровнем силы». Хотелось сразу отправиться в Новокузнецк, но пожиратели же не идиоты и сейчас наверняка особо бдительны. Пусть выдохнут и расслабятся, а я пока укреплю оборону и подготовлю людей. Соне вовсе нужен отдых, и заодно проконтролирую Егора. Так-то вариант сделать вторую команду сборщиков очень соблазнителен. С вертолетом и сильным составом захватить бы еще реплику Стикса. Один я и правда буду очень долго заниматься подобным. Мне практически необходимо вырастить боевую группу, а лучше даже несколько. Эх, прекрасная далека, как же ты жестока. Лина улыбнулась мне, смотря с интересом. «Скоро еще сделаю подарок Свете, и начнем мы сейчас с крупного приема. Ну и, может быть, завтра найду способ связаться с Ульяной и шантажом выбью из нее пару ответов. Кроме того, восстановление оттиска Селесты требует времени и концентрации, а еще увеличение предельного запаса вместимости». Наконец приехал Дерек с телохранителем. Он красноречиво оглядел нас и засыпал вопросами о том, что мы делали все это время. Однако мы упорно использовали нашу легенду, в которую парень явно совершенно не верил. «Ладно, сестренка, значит, буду у отца выпытывать». Дерек помассировал переносицу. «С твоего позволения я выбрал тебе платье, нужные мерки мне передали. Кирилл, к сожалению, я не смог подготовить все для вашей компании». «Мы быстро управимся. Лина, если прием пойдет неприятно, повторишь фокус с разорванным платьем». «Если мне там заготовлена та многослойная викторианская нелепость, то обязательно». Она улыбнулась. «А если обычная, то, боюсь, придется немного подождать». Она хитро прищурилась, проигнорировав взгляд брата. «Я взял такое, что понравилось бы матери. Моей, а не твоей», — гарантировал Дерек. «Кстати, она как узнала, что у вас тут происходит, стремится приехать сюда». «Все равно отец возвращается на границу. Даже если нет битв, ситуацию надо контролировать и успокаивать своим присутствием. Дам тебе совет. Будь осторожен». «Разве я могу ей не понравиться?» – ехидно спросил я. «Простите за такие слова», – заговорила Света. «Но говорят, у Алисы пылкий характер. Но ты вроде быстро бегаешь». Атмосфера стала расслабленной и приятной. Сирен также притихла после напряженного использования крайне ограниченной энергии на свои цели, и пока я не планировал чем-то ее нагружать. Уже стемнело, но мы успели заехать в квартиру и помыться. Все же беготня, особенно в маскировочных костюмах химзащиты, не прибавила нам свежести. Настоящие хранилища пока хорошо спрятали в доме. Все же нести их с собой может быть весьма заметно. Вдруг опять поставят на них детектор. Реакция на меня будет оправдана даром, а сам артефакт я замаскировал под аккумулятор для телефона. Лина вышла к нам в узком алом платье со свободной юбкой и повернулась вокруг. Показывая открытую спину, рукава также лишь немного цеплялись за плечи и после свободно свисали вниз. Оно отлично подчеркивало спортивную фигуру. «Красавица, притянешь все взгляды. Возможно, вызовешь парочку ссор из-за женихов, смотрящих на другую. Отличный день получился. И в стигме пар выпустили, и в лесу в кои-то веки просто отдохнули без спешки. А теперь прием. Честно говоря, не думал, что меня так скоро будет сопровождать княжна». Я приложил палец к губам, напоминая, что не стоит болтать лишнего, и девушка кивнула понимающе. «Нас вполне вероятно подслушивали. Я даже окно приоткрыл. Снаружи были наблюдатели». «Как только Соколовы станут сильным родом, отец даст разрешение на помолвку. Поторопимся. Здесь есть сетевой магазин бальной одежды для аристократов, работающий в любое время. Они хорошо зарабатывают на срочной продаже платьев, когда нет времени на пошив». Я кивнул. Внизу нас ожидал арендованный лимузин. Сначала посетили магазин, где Соня сразу согласилась на красивое голубое платье с длинной юбкой. Не то чтобы с ее формами у нее был богатый выбор готовых, но ей шло. Света же неожиданно выбрала достаточно скромное светло-бирюзовое платье в цинском стиле, с вышитым тканевым поясом, расписанное сложным узором и запахнутое на груди на манер кимоно. Широкие рукава и длинная свободная юбка – весьма закрытый стиль, должен сказать. «Ого, хочу такое же, жаль, времени нет», – пробормотала Лина. «Я помогу накраситься по дороге. Гарантию, тебе будет много внимания». Света смущенно посмотрела на меня и тихо спросила. «Ничего, что такое броское?» «На публике нужно блистать, а ты оделась со вкусом, не думая о том, что должна стать незаметной». Она смущенно улыбнулась и сделала комплимент моему костюму. «Я выбрал строгую классику и опять наверняка больше не надену его. Боевую одежду сложили в сумки, все равно нас будет ждать машина». Мы вновь сели в лимузин. Дерек с изумлением изучал моих девушек, а Лина при помощи прихваченного набора быстро нанесла на Свету макияж. Волосы оставили просто распущенными, только Лина закрепила хвост заколкой с яркими красными камнями. Успели мы как раз к началу приема. Поместье Морозовых в Тюмени блистало огнями. «Емельян Морозов имеет очень большой вес в регионе», — сказал Дерек. «Здесь собралось множество влиятельных людей. И хотя Соколовы вряд ли готовы прямо сейчас расширять свой бизнес, вы можете наладить полезные контакты». «Лишь бы прошло без эксцессов». Я вздохнул и вышел из лимузина. Подал ладонь сначала Лине, а потом Соне. Обе девушки взяли меня под руки. Подопечная простолюдинка, конечно, сильно нервничала, но пусть привыкает. Многие могущественные рода начинали снизу. Те же Бреннан еще 300 лет назад были беженцами, просто с некоторыми силами и небольшим стартовым капиталом из драгоценностей, которые смогли унести с собой. Главное быть смелым, решительным и амбициозным. Дерек не оставил Свету идти в одиночестве и взял ее под руку. Из-за дверей слышалась живая музыка. Ночь стала облачной и обещала дождь, который коснется поместья, только если они выключат щиты. Мы прошли в основной зал, в котором Сирин озвучила мои мысли. «Спорим, мы найдем здесь проблемы. Может, сразу уйдем? Я покажу тебе кое-что очень интересное». Сирин опять решила нагнать интриги. «И что же ты мне покажешь?» – заинтересовался я. «Так неинтересно. Но вот тебе повод побыстрее уйти отсюда. Уверяю, тебе понравится». Я и так не видел смысла задерживаться дольше необходимого, но и сразу уйти не мог. Неправильно поймут. Пришло время вновь погрузиться в атмосферу массовых сборищ аристократии, пусть и провинциальной. Подоплека была ясна, и вполне вероятно, что Морозовы причастны к происходящему у Томска и пятому отделу. Во всяком случае, это могущественный род, приближенный к императору. Меня хотели проконтролировать, и поскольку я не обязан бегать на поклон всяким князьям, даже если они способны растереть меня в пыль одним пальцем, просто по звонку вызвать не могут. Совсем другое дело – официальный прием. Не прийти на него без веской причины значит открыто выказать неуважение и плохое отношение, что мне точно не нужно. Краем глаза я наблюдал за Линой. Немного не хватало профессиональной укладки, но девушка все равно выглядела великолепно и лучилась довольством. Даже не было заметной усталости от дня полетов и битв. Если бы не знал, охотно бы поверил, что она действительно вернулась с отдыха на природе. Соня же была напряжена, и за этим любые другие эмоции также были незаметны. «Кстати, интересно. Ты знаешь Емельяна Морозова?» «Нет. Представители основных побочных семей в провинциях не так часто контактируют с московскими аристократами. Вообще ничего не могу сказать о нем. Ох, как тесен мир!» Я проследил за взглядом Лины и сразу узнал знакомого полковника в возрасте. «Ага. Ну, по крайней мере, он честный человек. Пусть тогда присвоил мои лавры ликвидатора, но я быстрее получил второй ранг, и после он помог мне избежать назначения по призыву императора. К тому же я сам позволил ему забрать всю славу, чтобы не получать лишнее внимание». На вопросительный взгляд Лины ответила Соня, пояснив, кто тогда прикрыл стигму, а заодно спас ее. Княжна недовольно сморщилась. «Некрасивый поступок. Да, понимаю, тебе все равно, но все же...» «Он тогда получил много уважения», — заметил Дерек, шедший около сестры. Света рядом с ним действительно собирала много внимания, особенно молодых дворян, чьи взгляды быстро цеплялись за кольца на руке. «Если точно, золотое третьего ранга ликвидатора. Да, получить такое не то чтобы очень тяжело, но это все же говорит о многократных посещениях стигм и уничтожении их ядер. Правда, интерес немного гас, когда они опознавали княжича Бреннан. С его стороны это была просто вежливость, но другие об этом не знали. Да и в любом случае мало кто рискнет заигрывать со спутницей княжича. Хотя судачить будут, но вряд ли ему есть до этого дело». Я кивнул, соглашаясь с его утверждением. «Действительно так. Поздороваюсь, что ли, пока не объявили награждение?» «Почему бы и нет?» — слегка пожал он плечами. «Интересно, почему самого Емельяна еще не видно?» «Ну да, прием же в честь награждения местных, отличившихся в зачистке. Потеря времени, я бы сказал, но что поделать? В каком-то плане тут даже безопаснее». Святослав сразу нас узнал и, кажется, искренне удивился. «Дерек и Лина Бреннан... И вместе с вами, Соколовы, не ожидал встретить вас в Тюмени». Он пожал руку сначала княжичу, а потом и мне. «Нас пригласил Емельян Максимович», — сказал Дерек. «Вообще-то мы прилетели лишь вчера вечером. Небольшая практика в стигмах. Утром даже успели закрыть одну». «Это хорошо, что вы занимаетесь оставшимися стигмами», — сказал он. «Граф Соколов, вы с сестрой заметно продвинулись, уже третий ранг. Это вселяет надежду. Будущее России в надежных руках. И мне кажется, или я уже встречал вашу очаровательную спутницу?» «Ваша светлость...» Девушка вновь включила скромный режим и поклонилась. «Я Соня Орфеева. Это меня тогда спас Кирилл». У Морозова явно было великолепное настроение и, вполне возможно, не весь род в курсе заговора. Слишком много людей, разнесенных по территории. Он сильно удивился заявлению девушки. Наверное, с некоторым трудом узнав в красивой леди-магистре с таким же рангом ликвидатора ту помятую, хромающую на обе ноги простолюдинку. Мы обменялись парой вежливых фраз. Его послали в этот район, чтобы минимизировать ущерб природе, быстро устраняя стигмы. И он отличился, что и доказало начавшееся награждение. Наконец, на подиуме в зале появился сам Емельян Морозов, выделяющийся золотым родовым кольцом, и губернатор области. Разговоры сразу стихли, свет в основном зале приглушили. «Дамы и господа, уважаемые одаренные, благодарю за то, что почтили нас своим присутствием». Вспышка активности стигм стала неприятной неожиданностью, и мы все потратили немало сил, чтобы сохранить наш регион тихим и спокойным. Род Морозовых в этот раз оказывает поддержку в проведении приема и награждении лучших ликвидаторов. Он передал слово губернатору, который зачитал немного затянутую речь об опасности стигм, в особенности для простых людей, которых мы, как аристократы, и обязаны защищать. Наконец началось награждение и выражение благодарностей. Само собой, Святослав Морозов отличился. На его счету было целых 4 уничтоженных ядра стигм. Вообще-то весьма похвально, даже с учетом наличия у него боевой группы. Наконец появился и человек, которого я не сразу заметил. «Александр Воронцов тоже здесь?» – удивилась Лина. «Он приехал намного позже, но он тоже отличный ликвидатор», – сказал сошедший с подиума Морозов. «Опоздал, видимо. Вот теперь я немного напрягся. Мне пока совершенно не хотелось контактировать с Воронцовым. Да и архимаг вроде как с даром ранга X. Но он точно тут не по мою душу. Мелковат я. И на его счету было лишь 2 закрытые стигмы, но много монстров. Скорее всего, он занимался чем-то более важным, а зачистка служила прикрытием. Он заметил нас и подошел. «Святослав, рад встрече. Нам нужно будет обсудить вопросы, связанные с внутренними ликвидаторами. Мистер и миссис Бреннан, не ожидал вас здесь встретить. Замечательный город, не правда ли? Представьте ваших спутников». «Ваше высочество». Дерек немного склонил голову и представил нас. Мы также поздоровались, а вот Сирин выдала неожиданную новость. «У него тяжелая травма души. Дар разрушен, но сплетен непонятным мне методом». «В смысле?» — только и мог спросить я, встречая цепкий, внимательный взгляд великого князя, и немного увел тему в сторону. «Я слышал, вы один из редких обладателей дара высшего ранга. В сочетании с силой архимага, должно быть, местные стигмы показались вам легкой прогулкой на фоне красноярского клубка?» «Это так», — подтвердил он. «Не желаю вас запугивать, но многие молодые ликвидаторы склонны к переоценке своих сил. Поэтому предупрежу, что в сердце скверны встречаются группы тварей, сравнимых по силе с архимагами. Множество хитрых и крайне мерзких по своим способностям существ, вроде устраивающих скрытые ловушки в земле или хорошо маскирующихся под деревья. Смерть там на каждом шагу». «Само собой, отец многое мне рассказывал. Да и я читал о клубках стигмы, потому пока бываю лишь на периферии. Не могу же оставить сестру». Сирин ждала, пока мы обменяемся дежурными фразами, чтобы мне не пришлось вести 2 разговора одновременно. Великий князь прихватил Морозова. «Прошу нас простить, мне с коллегой требуется обсудить несколько вопросов». «Какой вежливый. Но радует, что он не спесивый. Даже забавно, как некоторые юнцы смотрят на графа, как на низшее сословие в их обществе отпрысков семей княжеского дома, а двоюродный брат самого императора вполне вежлив». Группа разошлась. Света потянула за собой Соню, изображавшую красивую декорацию. Кстати, также привлекающую много внимания. «Пошли, возьмем закуски и познакомимся с другими гостями. Сейчас, наверное, Емельян захочет поговорить с Кириллом». Соня очень нехотя отпустила мою руку и удалилась. А Сирин, наконец, вернулась к теме. «Если вытащишь копию моего дара в крутом копье, то скажу больше. Пока лишь 2 важных фактора. Он понес непоправимый в ваших глазах урон душе. Дар, судя по моим смутным догадкам, фрагментирован, разбит целенаправленным ударом. Но его сшили энергией непонятного мне типа. Ей же заменили полностью уничтоженные духовные каналы. Аура архимага нагнетается искусственным напряжением и артефактами. Сейчас его реальный энергетический ранг едва выше твоего. Однако я не могу сказать, как это достигнуто, нужен подробный анализ». Я мысленно подцокал, посмотрев Александру вслед. Мне его аура казалась просто странной, но мало ли у них разновидностей. а Дев в моей голове поняла гораздо больше. Уверен, это как-то связано с тем, что делают Воронцовы. Это не очередная форма вашей божественной энергии. Нет, то, что мы гордо именуем божественной энергией, просто сжатая и очищенная форма духовной. Энергия даров – это ее производная. У него же что-то иное, больше похожее по природе на скверну. Ее как таковой нет, но это совершенно точно в корне нечто иное. Неплохо бы его опросить, можно даже восстановить дар, когда я стану сильнее. «Ты тоже понял, да?» — тихо спросила Лина. «У него хорошая маскировка, и я никогда раньше не общалась с ним так близко, но теперь...» «Ага, но оставим эту тему. Вряд ли он будет рад, если мы полезем к нему с расспросами». Я посмотрел на приближающегося к нам Емельяна в парадном мундире. «Ваша светлость, благодарю за приглашение. Вы скрасили нам пребывание в Тюмени». «Граф Соколов, рад, что вы откликнулись». Он прищурился, оглядывая меня. «Возможно, вы удивитесь, но я и о вас слышал. Несколько обнаруженных ядер стигм в Красноярске, на Урале и в Абакане. Вы не любите оставаться на одном месте, хотя цель всегда схожа. Совмещаю давнее желание путешествовать по России со службой обществу». Он приветствовал Лину и после еще пары обменов любезностями перешел к делу. «Мисс Бреннан, не могли бы вы ненадолго оставить нас? Я хотел бы поговорить с графом Соколовым наедине». Рыжая не возражала и удалилась к брату, который общался с каким-то человеком. Нас же окружил глушащий барьер. «Должен сказать, ваш визит к нам весьма неожиданный. Я успел узнать, что род Соколовых сейчас схлестнулся со множеством противников». Пока он говорил, я ощутил ментальное вторжение. Канал подключился к моему разуму, но растекся по барьеру Дева. «Разговаривай, как обычно. Менталист будет думать, что успешно влияет на тебя. Судя по характеру воздействия, склоняет говорить правду».